Цвет зодиака. Каир шумен, богат, многолюден. К вечеру улицы политы. Нежно и свежо пахнет цветами, тепло и пряно, влажной пылью и нагретыми за день мостовыми. Оживление гудят трамвай, реками текут шарабаны, коляски, кареты, верховые к мосту через Нил, на катанье, гремят в садах оркестры. Но вот по людным широким тротуарам, никого и ничего не замечая, идут бедуины, худые, огнеглазые, высокие, и на их чугунных лицах алый отблеск жаркого заката. Их тонкие, сухие, почти черные ноги, голые от колен до больших жестких башмаков. Лица грозные, головы женственны, на головы накинутые висят по плечам кефии, большие платки из черно-синей шерсти, а сверх платков лежит двойной обруч, два черных шерстяных жгута. На теле рубаха до колен, подпоясанная шалью, на рубахе теплая безрукавка, а сверх всего абая, шерстяная пегая хламида, грубая, тяжелая, с короткими рукавами, но такая широкоплечья, такая свободная, что рукава, спускаясь, достигает до кистей маленьких лиловых рук. И царственно гордо выгнуты тонкие шеи, обмотанные шелковыми платками. И небрежно опирается левая рука с серебряным перстнем на мизинце, на рукоятку огромного ятагана, засунутого за пояс. Старый Каир, сарацинский, окружает Каир новый, европейский, со стороны желтого Мокотамского кряжа. Ему уже 1300 лет. Он основан милостью и велением Бога. Фостат, его первое имя, значит «палатка». У подошвы Мокотама был новый Вавилон, основанный еще при фараонах, выходцами из Вавилона, халдейского. Настало время, когда над миром восторжествовала грозная и дикая мощь ислама. Амру, полководец Амара, пришел к Нилу и взял Вавилон. В его палатке свило гнездо голубка. Уходя, Амру оставил палатку, дабы не трогать гнезда. И на этом месте зачался победоносный великий Каир. Его узкие, длинные, кривые улицы переполнены лавками, цирюльнями, кофейными, столиками, табуретами, людьми, ослами, собаками и верблюдами. Его сказочники и певцы, повествующие о подвигах Али, зятя пророка, известны всему миру. Его шахматисты и курильщики молчаливы и мудры. Его базары равны шумом и богатством базарам Стамбула и Дамаска. В нем 1500 мечетей, а вокруг него в пустыне сотни тысяч могил. Мечети и минареты царят надо всем. Мечети плечисты, полосаты, как абаи, все в огромных и пестрых куполах-тюрбанах. Минареты высоки, узорные, тонки, как пики. Это ли не старина? Старые погосты, его старые голы. Там среди усыпальниц халифов, среди усыпальниц мамелюков и вокруг полуразрушенной мечети Амру, похожей на громадную палатку, вечное безмолвие песков и несметных рогатых бугорков из глины, усыпляемая жалобной песней пустынного жаворонка или пестрокрылых чеканок. Но вот проходит и звонко, и страстно кричит по узким и шумным коридорам базаров и улиц, сожженная нуждою и зноем женщина —